Вчера звонил тебе, вся недоступна. Абонента тут нету, теперь где-то уютно. Уже зима, а я опять ложусь под утро. Может начаться заново, надеюсь, глаза не соврут мне. Смотреть заново в потолок, искать себя во снах. Если бы откатил назад, я б не вернулся обратно. Крутить саунд на полную, что-то тебе читать. Голос зовет меня, не пугает, даже как-то приятно. Нет повода, что приходи домой, тебя там нет. Сел телефон, и если кто позвонит, не скажу привет, так пусто все внутри. Кто-то выключил там свет. Запрос ночью на студии и напишу новый куплет. Каждый раз об одном, об этом ты молчала. И что поставил тут все на кон, и что не предвещало. Ты наиграла свои игры, а я только начал. Давай гуляй, может появится там новый мальчик. Если будет так грубо и слова порежут сильно, тогда беги от меня, может все будет стабильно. И напишу новый куплет. И напишу новый куплет. Пару сотни страниц мною написанных слов. Куда ты делась, была же рядом, я не пойму. Больше не пью, а и множество адресов. Ты хуй найдешь меня, я к тебе так не приду. Пару сотни страниц мною написанных слов. Куда ты делась, была же рядом, я не пойму. Больше не пью, а и множество адресов. Ты хуй найдешь меня, я к тебе так не приду. Написанное вряд ли прочту смс. Девочка висла на текиле, помню с тобой грязный секс. Тело в простыне, громкие в радиусе стоны. С тобой в постели, значит тоже было по приколу, а? Твой новый незнакомец или кто там от тебя. Все так бардак, но знаешь, что засыпая вспомнишь меня. Спросил у друга Макс, что поделать с этой сукой. Братан, забудь о ней, зачем тебе лживая шлюха. Дневной занавес, новый закат, я жду января. Может найду себе ту, в которую сильно влюблюсь. Не плачь, девочка, я просто без тебя не хочу видеть этот мир. Я точно без тебя свихнусь. Давай не будем молчать с тобой. Если увидимся прямо в глаза, все скажем, даже градусы на минусе. Если будет так грубо и слова порежут сильно, тогда беги от меня, может все будет стабильно. Пару сотни страниц мною написанных слов. Куда ты делась, была же рядом, я не пойму. Больше не пью, а и множество адресов. Ты хуй найдешь меня, я к тебе так не приду. Пару сотни страниц мною написанных слов. Куда ты делась, была же рядом, я не пойму. Больше не пью, а и множество адресов. Ты хуй найдешь меня, я к тебе так не приду.